Первое. В первый год царствования первого халифа его наместник Халид, прозванный Мечом Божиим и Бичом Неверных, дошел до берегов Евфрата и завладел городами Анбаром и Хирой. Одно племя оседлых арабов поселилось на окраинах пустыни к западу от развалин Вавилона, и город Хира сделался резиденцией целого ряда королей, принявших христианскую веру и царствовавших в течение слишком 600 лет под сенью персидского трона. Последний из мунзиров был разбит Халидом и лишился жизни. Его сын был отправлен пленником в Медину. Его аристократия преклонилась перед преемником пророка. Народ соблазнился примером и успехами своих соотечественников, и первым плодом внешнего завоевания была принятая халифом уплата ежегодной дани в 70 тысяч золотых монет. И сами халифы, и даже их историки были поражены этими признаками ожидавшего их в будущем величия. «В том же году, — говорит Эль-Мацин, — Халид выдержал несколько славных сражений. Он истребил огромное число неверных, и победоносным мусульманам досталась неисчислимая добыча. Но непобедимый Халид скоро был оттуда вызван для ведения войны с Сирией. Вторжение в персидские владения было возложено на менее деятельных или менее осмотрительных вождей. Сарацины были с потерями отражены при переправе через Евфрат. И хотя они наказали магов, осмелившихся их преследовать, их уцелевшие воины ограничились тем, что бродили по Вавилонской степи. Персы из негодования и страха на минуту прекратили свои внутренние распри. По единогласному приговору духовенства и знати их царица Азер-Медухт была низложена. Это был шестой из тех узурпаторов, которые возвышались и падали в течение 3 или 4 лет, истекших со смерти Хосрова и с отступления Ираклия. Ее корона была возложена на голову Хосроева внука Иездигера, и та же самая эра, которая совпадает с астрономическим периодом, служит напоминанием о падении династии Сасанидов и религии Зороастра. Молодость и неопытность царя, которому было только 15 лет, заставили его уклониться от личного участия в опасной борьбе. Царское знамя было отдано в руки одного из его генералов по имени Рустама, а к 30-тысячной регулярной персидской армии присоединились на самом деле или только по слухам подданные или союзники великого царя в таком числе, что она разрослась до 120 тысяч человек. Мусульмане, увеличившие свои военные силы с 12 до 30 тысяч, раскинули свой лагерь на равнинах Кадисии. И в их рядах, хотя и было менее людей, но было более солдат, чем в неповоротливых скопищах неверных. Здесь я должен сделать одно замечание, которое придется часто повторять, что атака арабов не походила на атаку греков и римлян, так как она не заключалась в натиске сплоченной массы пехоты. Их военные силы состояли преимущественно из кавалерии и стрелков из лука, и сражение, много раз прорывавшееся и много раз возобновлявшееся единоборством и легкими стычками, могло продолжаться несколько дней без всякого решительного результата. Различные периоды битвы при Кадисии были отличены особыми названиями. Первый период был назван днем помощи вследствие благовременного прибытия сирийцев. День потрясения был так назван, вероятно, вследствие смятения, возникшего в одной из состязавшихся между собою армий, а может быть и в них обеих. Третьему периоду, во время которого произошла ночная суматоха, было дано причудливое название «ночи рева» вследствие того, что в течение ее раздавались дикие крики, походившие на рев самых свирепых зверей. Утром следующего дня решилась судьба Персии, и, кстати, налетевший вихрь нагнал облака пыли в лица неверным. Звучание оружия долетело до палатки Рустама, который, не имея никакого сходства с древним героем того же имени, спокойно лежал в тени, наслаждаясь прохладой среди лагерного обоза и навьюченных золотом и серебром верблюдов. Почуяв опасность, он вскочил со своего ложа, был настигнут во время своего бегства одним отважным арабом, который поймал его за ногу, отрубил ему голову, воткнул ее на пику и, возвратившись на поле сражения, посеял ужас и смятение в самых густых рядах персидской армии. Сарацины признаются, что потеряли 7500 человек, и сражению при Кадисии не без основания дают эпитеты упорного и жестокого. Знамя монархии было захвачено арабами на поле битвы. Оно состояло из кожаного фартука того кузнеца, который когда-то спас Персию. Но эта эмблема геройства и бедности была покрыта и почти совершенно скрыта от глаз множеством драгоценных каменьев. После этой победы богатая провинция Ирак или Ассирия подчинилась халифу, а свою власть над завоеванными странами он поспешил упрочить основанием Басры, укрепленного города, постоянно господствовавшего над торговыми сообщениями и над мореплаванием персов. На расстоянии 80 миль от залива Евфрат и Тигр соединяют свои воды и образуют один широкий поток, который течет в прямолинейном направлении и который основательно называют рекою арабов. Новое поселение было основано на западном берегу, на полдороге между местом слияния двух знаменитых рек и их устьями. Первая колония состояла из 800 мусульман, Но благодаря ее выгодному положению из нее скоро возникла пышная и многолюдная столица. Воздух там чистый и здоровый, несмотря на то, что климат чрезвычайно жаркий. Окрестные луга покрыты пальмовыми деревьями и стадами рогатого скота, а одна из близлежащих долин славилась тем, что принадлежала к числу четырех райских садов Азии.